В итоге Лоуренс решил сообщить Зелану, что принимает его предложение. Конечно же, Зелан не мог поверить устному обещанию Лоуренсу и сообщить ему все свои сведения. Лоуренс, в свою очередь, не мог позволить себе уплатить залог. Поэтому, в первую очередь, Лоуренсу необходимо было продать свои меха. Они с Зеланом решили встретиться в стоящем на реке городе Патио и там, в присутствии нотариуса, заключить договор. «Очень хорошо, я тогда отправлюсь немедленно. Когда доберешься до Патио и там устроишь свои дела, зайди в трактир под названием Йоренд. Там ты сможешь со мной связаться». «Йоренд?» «Понял». Затем Зеланд попрощался, при этом на его лице вновь появилась та самая симпатичная улыбка. Закинул на плечо мешок с сушеными фруктами и зашагал прочь. Для начинающего бродячего торговца самое важное, помимо зарабатывания денег, разумеется, бывать в различных землях, знакомиться с тамошними жителями, их делами, обычаями и в то же время стараться, чтобы там запомнили его самого. Самым подходящим в таких случаях товаром являются сушеные фрукты или мясо. Их можно было легко купить у местных торговцев, их можно было носить с собой, и они вполне могли служить поводом для завязывания бесед в церквях и на постоялых дворах. Глядя вслед Зелану, Лоуренс не мог не вспомнить, какую жизнь вел он сам, прежде чем обзавелся повозкой. «А мы разве не идем с ним?» – вдруг спросила Холлу, когда фигурка Зелана уже почти скрылась из глаз. Холлу не задала этот вопрос раньше, потому что была занята. Тщательно изучив окрестности и убедившись, что людей вокруг нет, она разглаживала и расчесывала руками мех на хвосте. Вынужденная постоянно носить плащ и прятать уши под капюшоном, Холлу не могла уделять внимания своим русым волосам. Она всего лишь связала их кусочком веревки, просто чтобы они не путались. Лоуренс с радостью предложил бы Холлу воспользоваться гребешком, но, к несчастью, гребешка у него не было. Лоуренс решил, что когда они доберутся до Патио, он купит Холлу шапочку и гребень. Вчера весь день шел дождь, и дорогу сильно развезло. Человек сейчас будет идти быстрее, чем лошадь, и Зелану совершенно не нужно приноравливаться к нашему ходу. Да, в этом есть смысл. Время – то, что для торговца ценнее всего. Время – деньги. Хе-хе, интересные слова. Время – деньги. Ха, если у нас есть время, мы можем заработать больше денег, нет? В этом смысле – да. Однако такие мысли мне совершенно чужды. Закончив фразу, Холлу вновь скосила глаза на свой хвост. Хвост был красив, длиной чуть ниже колена, с густым длинным мехом, за который, если его состричь и продать, наверное, можно было бы выручить немалые деньги. «Ты ведь сотни лет хранила крестьян, а для них тоже время очень важно». Тут Лоуренс запоздало подумал, что, пожалуй, ему не стоило возвращаться к этой теме. Холла посмотрела на Лоуренса и лукаво улыбнулась, всем видом показывая, что за ним теперь должок. «Хм, куда смотрели твои глаза? Для тех людей важно не время, а окружение». «Не понимаю». «Слушай, они просыпаются благодаря рассветному воздуху, работают в поле благодаря утреннему воздуху, выдергивают сорняки благодаря полуденному воздуху, вьют веревки благодаря дождливому воздуху, весело приветствуют новые ростки благодаря весеннему воздуху, радуются росту пшеницы благодаря летнему воздуху, празднуют сбор урожая благодаря осеннему воздуху и ждут весны в зимнем воздухе. Они совсем не думают о времени. Все их внимание обращено на воздух вокруг них. Так же и у меня». Лоуренс по-прежнему не вполне понимал слова Холлу, однако решил, что некий смысл в отдельных местах ее речи все же имеется, и уважительно кивнул. Холла горделиво выпрямилась и с шумным «пф» выдохнула через нос. Самопровозглашенная мудрая волчица высказала свое скромное мнение с таким видом, словно сообщает важный секрет или раскрывает великую мудрость. По дальней стороне дороги шел человек, похожий внешне на еще одного бродячего торговца. Голова Холла была закрыта капюшоном, но хвост был открыт, и прятать его она не собиралась. Проходя мимо них, торговец кинул взгляд на хвост, но ничего не сказал. Вероятно, ему и в голову не могло прийти, что этот хвост растет из Холла. Будь Лоуренс на его месте, он бы, скорее всего, предположил, что это какая-то шкура, и попытался бы оценить, сколько она могла бы стоить. Не увидеть и не придать значения – очень разные вещи. Соображаешь ты быстро, но тебе не хватает опыта. Должно быть, Холла удовлетворилась тем, как она причесала и пригладила мех на хвосте. Она заправила хвост за пояс, после чего повернулась к Лоуренсу и произнесла эти слова. Лицо под капюшоном казалось совсем юным. Обладательница такого лица могло бы быть лет 15, а то и еще меньше. И тем не менее, произносимые этой обладательницей слова вполне подходили бы старому, умудренному опытом, много повидавшему в жизни человеку. «Но с другой стороны, с возрастом ты станешь мудрее», — продолжила Холла. «И сколько сотен лет мне ждать?» Лоурен знал, что Холла вновь попытается его подразнить, и воспользовался возможностью отплатить той же монетой. На лице Холлы отразилось изумление, затем она рассмеялась. «Ха-ха, ты действительно быстро соображаешь!» «Может быть, ты просто слишком много лет напрягала голову раздумьями, и теперь она стала старой и бесполезной?» «Хе-хе-хе, а ты знаешь, почему волки нападают на людей в горах?» Холла внезапно сменила тему, застав Лоуренса врасплох. Все, что он мог, это беспомощно ответить. «Не знаю». «Потому что волки хотят съесть человеческий мозг и получить таким способом человеческие знания». Зловеще ухмыльнувшись и обнажив сверкающие клыки, ответила Холла. Даже если она просто шутила, ее шутка заставила Лоуренса потрясенно ахнуть. Прошло несколько секунд, и Лоуренс понял, что проиграл. «Ты пока еще слишком слаб и неопытен, тебе со мной не тягаться», — сообщила Холла и тихонько вздохнула. Лоуренс сжал в руках поводья, прилагая все усилия, чтобы на его лице не отразилось сожаление. «Кстати, если подумать, на тебя прежде нападали волки в горах?» Услышать такой вопрос от обладающей волчьими ушами, клыками и хвостом Холла, Лоуренсу это казалось совершенно непостижимым. Надменная и пугающая горная волчица сидела вплотную к нему и говорила с ним. «Нападали. Раз 8, кажется. С ними трудно справляться, да?» «Несомненно. Со стаей диких псов еще можно управиться, но стая волков — совсем другое дело. Это потому, что волки хотят сожрать как можно больше людей, чтобы заполучить... Я был неправ, признаю. Пожалуйста, прекрати!» В третий раз волки напали на Лоуренса, когда он ехал с торговым караваном. Двое торговцев из этого каравана так и не добрались до подножья горы. Их исполненные муки вопли звенели в ушах Лоуренса до сих пор. Лицо Лоуренса отвердело. «Ах!» Мудрая волчица, похоже, поняла чувства Лоуренса. «Прости», — тихим извиняющимся голосом произнесла Холла и сникла. Однако Лоуренс был не в настроении ей отвечать. Слишком много ужаса он пережил, когда на него напали волки, и эти страшные картины из прошлого мелькали перед его глазами одна за другой. «Чавк! Чавк!» Долгое время тишину нарушал лишь звук копыт лошади по грязной дороге. «Ты злишься?» Наконец раскрыла рот мудрая волчица. Она, несомненно, знала, что если она спросит напрямик, Лоуренс не сможет честно ответить, что он сердит. Именно поэтому Лоуренс нарочно сказал: «Да, я злюсь». Холла молча подняла голову и повернулась к Лоуренсу. Когда Лоуренс скосил глаза в ее сторону, то увидел, что она чуть надула губы. При виде этого милого выражения лица Лоуренс ее почти простил. «Я действительно зол. Пожалуйста, не шути так впредь», — в итоге сказал Лоуренс, взглянув на Холлу открыто. Холла искренне кивнула. Похоже, в ее искренность можно было верить. Еще немного времени спустя Холла произнесла. «Волки знают только жизнь в лесу, но собаки прежде были выращены людьми. Именно поэтому волк и собака нападают по-разному». Лоуренс мог не обращать внимания на слова Холлы, но он опасался, что в этом случае им будет трудновато найти тему для разговора позже. Поэтому он чуть повернул голову в сторону Холла и изобразил, что внимательно слушает. «Волки знают только, что человек — это охотник, и существование человека их пугает. Поэтому всякий раз, когда человек заходит в лес, мы, волки, думаем, что нам делать». Взгляд Холла был устремлен прямо вперед. Впервые на памяти Лоуренса она говорила так серьезно. Лоуренс не считал, что эти слова пришли ей в голову только что, поэтому он поддержал серьезный настрой и медленно кивнул. Тем не менее, одна мысль Лоуренса по-прежнему грызла. «И ты тоже ела?» Прежде чем Лоуренс закончил фразу, Холла ухватила его за рукав. «На некоторые вопросы даже я не могу отвечать». «А-а-а». Лоуренс мысленно отругал себя за то, что спросил, не подумав сперва дважды, и пробормотал. «Прости». Тут же на лице Холла расплылась улыбка, и она заявила. «Вот теперь мы квиты». Как и ожидалось, человек, проживший всего 25 лет, никак не мог тягаться с волчицей Холла Мудрой. После этого они оба сидели на козлах молча. Но чувства неловкости между ними не было. Лошадь мерно перебирала ногами в направлении цели путешествия. И казалось, не успели они глазом моргнуть, как завечерело. Бродячие торговцы никогда не продолжали свой путь в вечерних сумерках, если накануне шел дождь. Они знали, что если колеса повозки увязнет в грязи, они могут его и не вытащить, даже скинув часть товара. У бродячего торговца был лишь один путь зарабатывать деньги, и этот путь – изо всех сил снижать потери и издержки. Среди них ходила поговорка: «После дождя опасность трещит по всем сторонам дороги». «Ты и я живем в совершенно разных мирах». Предсказав, что небо завтра будет ясным, и устроившись в гнездышке из шкурок, внезапно произнесла эти слова Холла.